а столица руководитель тайной экспедиции лично держал руку на пульсе множества кружков и стихийно сложившихся недовольных происходящим в стране тайных и не очень обществ. Благо, переходить от слов к делу они не спешили, а тут еще и показательная казнь заговорщиков во главе с английским послом и вышедшая вслед статья Новикова в Санкт-Петербургских ведомостях, перепечатанная всеми газетами и журналами, красноречиво напоминающая о последствиях бунта против государства и системы. Именовалась статья незамысловато. Только ли массовые повешения спасут отчизну? По мере чтения крепла уверенность, что не только они, будут и расстрелы, и ссылки в места не столь отдаленные. Для тех, кто примется препятствовать и паче того, вредить политике, проводимой партией императора, к тому времени обзаведшегося поддержкой не только народа, но и крупных заводчиков и землевладельцев, внявших голосу разума, а известных что самому Павлу Петровичу, что Макарову, заговорщиков из той, не случившейся истории, частично ликвидировали, списав на несчастные случаи, как Черторыйских и Зубовых. Других фигурантов не успевшего состояться заговора, Павел Петрович кого пристроил к другому делу, как Палена, а кого отстранил от занимаемых должностей и вызвал в столицу, Дерибаса, воспитанника бывшего своего учителя Панина, названного в его честь тоже Никитой, и генерала Бенниксена, намереваясь их таланты использовать во благо страны, по удачному примеру фон дер Палена, удачно представлявшего интересы России при заключении мирного договора с Персией и тоже сейчас обретавшегося в Санкт-Петербурге, в ожидании царских милостей. Пригляд за ними был, но их поведение подозрений не вызывало и велось спустя рукава. История ли оказалась настолько инерционной или поговорка про свинью, которая всегда найдет грязь, более ничем не объяснить состоявшийся разговор в одном из особняков столицы августовским вечером, с участием Панина, Дерибаса, Палена, генерала Бенниксена и примкнувших к ним недовольных, настроенных крайне решительно. Промедление смерти подобно короткими чеканными фразами, почти что штампами, убеждал заговорщиков Палин. Еще немного и будет поздно. Да, подтвердил его правоту Панин, нервно массируя виски. Холопы с каждым днем все больше и больше свободы получают, промедли мы немного с устранением деспота и тирана, узурпировавшего власти даже в случае удачного для нас исхода, чернь утопит все и всех в крови. А отчуждение от нас цивилизованных стран, господа, это немыслимо, даже послы иностранные опасаются к нам приезжать, после вопиющего демарша сатрапа. Это попирает все нормы морали и права, а нас обрекает на международную изоляцию. А армия? Целиком послушна злой воле диктатора. Все достойные и благородные люди либо уволены со службы, либо сами покинули ее, не желая идти против своей совести. «Не пизди, Никита, не в сенате распинаешься», — оборвал его Палин, поморщившись, и обратился ко всем собравшимся. «Отступать некуда. Завтра и землю отберут, и крепостных. Собираемся и выезжаем поодиночке ко двору, в Гатчину. Послезавтра туда выдвинется группа из молодых дворян и бывших офицеров, довольно многочисленная. По версии для участников, просить милости самодержца, многие лишились службы, а кто и поместий. А среди них будут наши люди, из тайного кружка за все хорошее и против всего плохого. Они будут вооруженные и устроят провокацию, надеюсь, вплоть до столкновения с солдатами. А наш шанс, господа, воспользоваться случившимся для физического устранения императора самолично. Охрана у него при себе всего из десятка юнцов состоит, сомнем и кончим узурпатора, а с наследниками договоримся, хищно осклабился Бенниксен. У них послезавтра тоже полыхнет, на нашей стороне несколько заводов и башкирских старейшин, так что изолируют этих пришельцев, самые малые, а при удаче и захватит, Суворов, слава тебе Господи, по донесениям поцилов, не за семейством императорским присматривает, а занимается строительством очередного потешного городка, в крепости Чебаркульской, а с наследниками под присмотром и без живого Павла, все наше будет, и с европейскими державами договоримся, и из этих, генерал брезгливо скривился, потомков все досуха выдаем. Глава 18. Пожары над страной все выше, жарче, веселей. Глава 18. Пожары над страной все выше, жарче, веселей. Санкт-Петербург, Август 1797 г. Еще по дороге в Гатчину Никиту Петровича Панина стали терзать смутные предчувствия о зряшности и даже авантюрности затеянного заговора. Вспоминал заведенные порядки для приезжающих ко двору просить аудиенции или вызванных по приказу императора и поеживался. Это же ведь сейчас по прибытию встретит на контрольно-пропускном пункте поверхностный досмотр, а ходили разговоры и о полном досмотре, коему подвергали иных посетителей, и направление в гостиницу с решетками на окнах, из которой нельзя сделать ни шагу без пропуска, только во внутренний дворик. Вчера еще нечистая сила направила к любовнице, думал развеяться и заглушить сомнения, но эта дура, близкая к околосветским сплетням, щебетала не умолкая. Их всего вываленного на него, Никиту заинтересовали только слухи о детекторе лжи, как непосредственно касающиеся запланированного мероприятия, особенно в случае провала. Лучше, конечно, этого было не слышать. Особенно подробности того, как перед примеркой костюма проводилась калибровка подозреваемого бутылками, ректально, для большей точности испытания. «Брешешь ведь, Ольга Владимировна?» — с затаенной тоской вопросил Панин. «Собираешь чушь всякую, что фрейлины безголовые разносит? Ну какие бутылки? Вовсе и не чушь, можешь сам проверить», — обиделась Оленька. «А бутылки всякие, от шкалика до штофа, говорю же тебе, для настройки». Ночка выдалась еще та, мучили кошмары, в которых его же холопы из имения, звероподобного вида, окружали с разнокалиберной тарой в руках и увещевали, как маленького. Уже с мальцем смазали барин, как миленькая залетит. Во сне Никита Петрович наливался дурной кровью и порывался рявкнуть, призывая распоясавшихся смердов к порядку, но из горла вместо грозного командного рыка вылетало бессвязное мычание, а крепкие руки крестьян хватали его и волокли на задний двор, по пути сдирая штаны, трещавшие по швам, и этакая мутатень всю ночь напролет, что не добавляло душевного равновесия. Сейчас, не выспавшись, трясясь в карете и несмотря на подложенную под чресло подушку, явственно чувствовал каждую кочку и камень, непосредственно своей пятой точкой. Всю дорогу занимали навязчивые мысли о вещих снах и особенно о их странном наполнении. Хороший психоаналитик, попадись он в этот момент Панину, безошибочно поставил бы диагноз его страданиям. Что тут сложного? Простейшая форма интуиции, в народе именуемая как «чуять жопой», осложненная анальной фиксацией на нервной почве. Остановив карету перед КПП, Никита выбрался из нее с тоскливой обреченностью приговоренного к эшафоту. Солдаты, окружившие его выезд, деловито скрутили всех слуг, уложив их мордами в придорожную пыль, а десятник, осклабившись, обратился к нему. «Еще один, значится, ну проходите, ваше сиятельство. Сейчас пальчики откатаем в картотеку, ручки свяжем и к остальным заговорщикам, суда дожидаться». «Какие пальчики?» Вместо уверенного в себе голоса генерала, коим он являлся, из уст раздалось какое-то дребезжащее блеяние. «Зачем? Надо, ваше сиятельство!» Строго отрезал десятник. «Вас завтра всем скопом из пушек расстреляют, тела изуродует до полной неузнаваемости, а тут отскребут руку с сохранившимся пальцем и благодаря отпечаткам определят, кто есть кто. Али сбежишь куда, а благодаря картотеке тебя везде сыщут, нигде не укроешься. Не надо пальчиков», — решился Никита Петрович. «Я все расскажу». «Конечно расскажешь, куда ты денешься», — рассудительно ответил десятник. «Как очередь твоя дойдет? Еще обед, а уже за второй десяток вас перевалило, а без пальчиков никуда, так что не ерепеньтесь, ваше сиятельство, а то и в рыло сунуть могут, за оказание сопротивления». Вечером, подводя итоги столь насыщенного дня, Макаров отчитывался перед императором о проделанной работе. Два заговора, которые мы с самого начала под контролем держали, раскрыли и один, прошедший мимо нашего внимания. Основные исполнители под арестом, дают показания. К завтрашнему разгону стихийной демонстрации готовимся, главных фигурантов, должных устроить вооруженную провокацию, сегодня ночью нейтрализуем, а оставшихся завтра повяжем, когда сами придут. Все лучше, чем их по окрестным лесам и болотам вылавливать. А этих кто как пропустили? Александр Семенович, укорил Павел Петрович, практически в том же составе, только на 4 года раньше выступили. Вот что, меняем концепцию, что в этой истории персоналии по-другому мыслить будут. Тому же Палену, чего не хватало, придерживаемся отныне аксиом «свинья везде грязь найдет и горбатого могила исправит». И в Европе, уточнил дотошный руководитель тайной экспедиции, должны в скорости стать комитетом государственной безопасности. Там в первую очередь, безапелляционно заявил самодержец. К совещанию присоединился вызванный Рокчеев. Алексей Андреевич, пока еще генерал-лейтенант, взял на себя нелегкую обязанность. На бумаге, преобразовать благочинные управы в упорядоченную структуру, по факту, создать Министерство внутренних дел и полицейскую службу практически с нуля. Таким образом, в распоряжении Павла Петровича уже были три спецслужбы, тем или иным образом контролировавшие всю жизнь в империи. Армия под началом генералиссимуса Суворова, Комитет государственной безопасности под управлением Макарова и Министерство внутренних дел, главой которого стал Рокчеев. И это не считая службу внешней разведки. Обсудили судьбу завтрашних арестантов, собравшихся на несанкционированный митинг, бить челом императору. Контингент собравшихся состоял из бывших гвардейцев, либо уволенных по результатам аттестации, либо добровольно покинувших службу, не дожидаясь этой самой аттестации, и примкнувших к ним бездельников из числа золотой молодежи, не согласных с политикой императора и считавших, что власть тут они. Это основная масса, помимо провокаторов, назначенных устроить беспорядки во время процессии, но этих планировали нейтрализовать загодя, сегодня ночью. Точную, хоть и достаточно резкую характеристику им дал Рокчеев. Дебилы, блять, ваше величество, даже хоругвями озаботились. Примерное количество собравшихся оценивали в 2-3 тысячи. Император распорядился не цацкаться с задержанными. Служить они не пожелали по-честному, работать не хотят. Под стражу и, как говорят потомки, не катать с ними вату. Пара недель в казематах мозги прочистит, а там предоставим выбор, либо в армию, кто пожелает, либо в ссылку. В Сибири им делать нечего, окромя как воду мутить, а вот на Урале им самое место. Заводы сами себя не реорганизуют и не модернизируют. Да службу обязать не такую, чтоб синекурой оказалось, а пользу приносили. С тщательным приглядом за исполнением предписанного наказания и системой штрафов и поощрений. Нет усердия в указанной работе, в забой Пащенко али в цех. Там ведь благородных фамилий больше половины среди этих недорослей. Высказал озабоченность Макаров, но судя по тому, как в предвкушении потирал руки, не озабоченность то была, а желание получить одобрение на репрессии из уст императора. И еще, боюсь, в связи с реализуемой с сегодняшнего дня операцией «Чертополох» по следам разрабатываемых и вскрывшегося заговора, а также по искоренению масонства, мест не хватит на всех. Тогда этапируйте сразу на Урал, нечего им казенный харч проедать, а там рассортируют, кого куда. И заводы рядом и полигон в Чебаркульской крепости строит Александр Васильевич. Не растерялся император. А что до благородных, так и так они все взвоют, сколько там сегодня приехало посетителей. Поболее 50 ведь, что характерно, не последние люди в государстве. Неоднократно обращался к дворянам, с весьма щедрыми предложениями. Умные люди свой выбор сделали, а на этих время не стоит тратить. Под присмотр и чтоб пользу приносили. И ведь повода то нет, чтоб жестче отреагировать. Надо было, Александр Семенович, дать им шанс завтра выступить, чтоб без всякой жалости ответить. Не стоит, ваше величество. Подобрался Макаров, с самого начала возражавший против доведения до крайности. Мне реноме ведомства поддерживать надо, а заговор, не задавленный в зародыше, это провал. А тут успех, мы еще слухи распространяем такие, что будут как мыши под веником сидеть, ни о каких демаршах не помышляя. Решив судьбу незадачливых протестунов, к провокаторам из кружка за все хорошее и против всего плохого снисхождения было решено не проявлять, как при задержании, так и при дальнейшем назначении наказания, перешли к более животрепещущему вопросу. К участникам заговоров, непосредственных исполнителей только которых сейчас в Гатчине задержали, как верно заметил Павел Петрович, более 50 человек, а щупальца тянулись дальше, в кружки и салоны столицы, Москвы и губернских городов, и за границу, дипломатические отношения со всеми ведущими европейскими державами были заморожены, зато активизировались спецслужбы и задействованы все агенты от явных известных соответствующим службам, свой хлеб не евших даром, до спящих. Операция эта готовилась загодя и грозила стать настолько масштабным мероприятием, что и обещанную к Рождеству Конституцию могла перебить в информационном поле. Шутка ли, армейские части стояли наготове для пресечения возможных беспорядков, не говоря о полностью готовых ведомств Макарова и Рокчеева. Информации было собрано достаточно для того, чтоб не только обезвредить откровенных вредителей и саботажников, но и остальных, у кого рыльце в пуху, заставить сидеть смирно и не трепыхаться. Сам Павел Петрович эту операцию, готовивший и ждавший более полугода, называл ее не иначе, как «ночь длинных ножей», при этом зловеще хохоча. Впрочем, что Аракчеев, что Макаров, этот настрой императора разделяли. Тут и сведения из будущего свою роль сыграли, и непосредственное разбирательство во всех этих делах, связанных с дворянским беспределом и махинациями. И чем больше всплывало подробностей в ходе предварительного следствия и оперативно-розыскных мероприятий, тем более непримиримыми становились оба руководителя силовых ведомств. А в свете непонятно как складывающихся отношений с ведущими европейскими державами, ожидать следовало чего угодно, вплоть до образования коалиции и объявления войны империи, но только неравнодушие, репрессии против потерявшего берега истеблишмента были признаны целесообразными и даже необходимыми. Со многими крупными заводчиками и землевладельцами удалось достигнуть договоренностей, а остальных ждала национализация производств и конфискация имущества. Проводить всеобъемлющую модернизацию производства, а по сути, создание многих отраслей на пустом месте, нужно было за чей-то счет, не за счет крестьян же, которые хоть и были самым многочисленным сословием, но, во-первых, крепостными и не успели обрасти жирком, во-вторых, их император рассматривал как свою опору и источник кадров, а вот дворян, которые не вняли увещеваниям и отказывались поделиться со страной своими капиталами, по большей части, нажитыми несправедливо или вообще дарованными прежними правителями за сомнительные заслуги, решили не жалеть. В общем, планов и задумок у императора было столько и таких, что нередко после совещания Аракчеев с Макаровым совместно выпивали, предварительно уединившись и затягивали на два голоса песню, перенятую все у тех же потомков. «Будет весело и страшно, будет больно и смешно, будет как на промокашке, будет как в немом кино, будут белые палаты, будет добрый взгляд врача, будут братья-акробаты, три звонка и три ключа, будут радость поражений и пощечины удач, будут праведные речи и визгливый бабий плач, будут кислые помои, будут сытые глаза, будет всякое такое, будет разное нельзя черный лукич». Отягощенные знанием истории на 200 лет вперед и взглядами оттуда, пусть порой и противоречивыми, с разными трактовками и интерпретациями, на всю историю человечества, руководители силовых ведомств связали свою судьбу с волей императора и, несмотря на то, как бы пафосно это ни звучало, с судьбой империи. А ряды МВД и КГБ неустанно пополнялись бывшими солдатами, после указа о ограничении срока службы 15 годами, массово покидающими армию по сроку службы. Однако и тут была хитрость, одной только выслуги лет для демобилизации было мало, в первую очередь ее удостаивались грамотные, а всем остальным предоставили все условия для ликвидации безграмотности. Надо ли говорить, что уроки у военных проходили по специально составленным методичкам и перемежались политинформацией, а небольшая пенсия по выходу в отставку способствовала дальнейшему желанию трудоустроиться. Так кадровый состав силовиков уже пополнился мотивированными сотрудниками, обученным грамоте и, как правило, из рекрутированных в свое время крестьян, и более того, с перспективами повышения по службе, вплоть до жалования личного дворянства, и достаточным денежным содержанием, чтоб держаться за свое место и бояться его потерять из-за взятки или пренебрежения или неисполнения служебными обязанностями. Идею о разграничении сфер деятельности силовых ведомств император разделял и поддерживал, но в данный момент это было непозволительной роскошью. Ну и до абсурда это доводить не собирался, дабы не приводить к соперничеству, вредящему делам. Так картотека дактилоскопическая с самого начала создавалась для общего пользования, как и база данных по преступившим закон и подозреваемых в этом. Так что Аракчеев с Макаровым пока работали в тесной связке, координируя как свою деятельность, так и своих подчиненных. А к началу осени ждали оснащения ведомств ламповыми радиостанциями, что позволит связываться не только с Уралом, но и наладить мгновенную связь, хотя бы для начала, с губернскими городами. Только одно это позволяло организовать порядок во всех отдаленных уголках страны, не полагаясь более на медленное почтовое сообщение и неизменные отписки на местах. Слова Павла Петровича, обращенные к чиновникам и губернаторам: «Если гражданская власть и законы не будут исполниться ответственными за это людьми, порядок установится на штыках армии», не все еще восприняли всерьез. Александр Семенович, решившись, доложил императору сведения, полученные в результате допроса заговорщиков по горячим следам, о должных вспыхнуть на Урале беспорядках, поддержанных кем-то из заводчиков и старейшинами из башкир, приуроченных к планируемым выступлениям в столице. Конкретики в словах заговорщиков не было, только эти, весьма расплывчатые сведения, что лишний раз подтверждало о наличии у этого заговора не только чрезвычайно большой сети участников, но и о координаторах-кукловодах, дергающих за нитки, при этом оставаясь за пределами юрисдикции Российской империи. Но то заботы внешней разведки, как уже не единожды высказывался Павел Петрович, а сейчас перед руководителями КГБ и МВД на ближайшие дни стояла ясно очерченная задача – изолировать, арестовать и выявить степень вины и соучастия многих фигурантов, иные из которых настолько уверовали в свою исключительность и неподсудность, что император дал добро на ликвидацию, в случае оказания сопротивления при аресте. Как он сам выразился, лучше при задержании ликвидировать, оно и потом меньше вонять будет, да и другие в чувство придут, гонор свой и норов поумерят. При новостях о грозящей семье и потомкам опасности, Павел Петрович катнул желваками, повлиять мы никак не можем, если только весть отправить, от которой проку никакого, пока дойдет, они и отобьются. Не верю я, что сколько-нибудь значимый ущерб причинить враги смогут, все-таки и Суворов там, и потомки не совсем опидарили, за себя постоять смогут, а вот задавить эту гидру, здесь окопавшуюся, в наших силах. Работайте, господа. Глава 19. Скоро улечу я в солнечное лето. Глава 19. Скоро улечу я в солнечное лето. Южный Урал, август 1797 г. В Магузлах дороги обоза с комплектующими для завода и Егора со спутниками разошлись. Монтажники двинули в верхние тыги, а молодые папаши вместе с наследником свернули направо, отправившись на летний выпас в верховье Ая, где, по уверениям старейшин, обретался азот. «Я это, на обратном пути заеду, посмотрю, как все работает», — попрощался Егор с караваном. «А чё там проверять?» — удивился ответственный за установку. «Мы же запускать не будем, просто поставим, а уже осенью приедем, для наладки и обкатки, так что езжайте на свой сабантуй, или куда вы там намылились». Егор, под смешки Лёхи, отстал с наставлениями от рабочих и, наконец, разъехались в разные стороны. От предложенного проводника отмахнулись, только уточнили, где именно искать азота. «Мы у себя дома, вот еще, чё, не найдем на реке, где стан устроили, что ли?» — возмущался Леха. «Туда и дорога по-любому есть, вон азот, то и дело у нас шкуру трет, а я зимой все тут в округе облазил», — не отставал от него Егор. При этом оба, не сговариваясь, снисходительно посмотрели на Александра Павловича. «Комприневу, монами», — наследник горделиво привстал на стременах. «Охота входит в часть обучения цесаревичей, а у нас только название, что столица, вокруг глухомань и чухонцы. Некромант 87 уровня с питерских болот. Просили же тебя, Александр, по-русски говори, будь проще», — прокомментировал Егор. «Ориентированию на местности вас не учили случайно? Чему нас только не учили», — почему-то безрадостно вздохнул Александр. «В семи соснах не заплутаю». После таких бескомпромиссных заявлений Егор окончательно уверился, что отказаться от проводника они поспешили, однако возвращаться назад было плохой приметой. Леха, заметив его сомнения, совсем уж неприкрыто стал издеваться. «Егор, сам посуди, ну как мы промахнемся? На Аю они, вон какая тропа идет, заросла, конечно, но сразу видно, не первый год гоняют табун. Поехали». Егор, бурча себе под нос, что все это ему что-то подозрительно напоминает, тронулся за рвущимися вперед Лехой и Александром, не забывая осматриваться по сторонам, ожидая подвоха. Тропа тропой, но и река такие петли с зигзагами выделывает, что немудренно и заплутать. К тому же и летний выпас, по словам азота, не стоит все время на одном месте, несколько раз за лето меняют пастбище, кочуя вдоль реки. Тот еще квест, среди гор яйских притисов. Благоразумно приотстав от оживленно беседующих между собой Галкиного мужа и наследника, пусть на себя всю паутину собирают, — подивился той фамильярности, с какой Леха обращался к наследнику. Потом вспомнил интерес, проявленный Александром Павловичем к экономике, род Галкиных занятий, и удивляться перестал. Стал от скуки прислушиваться, чего они закусились, судя по экспрессивным возгласам, и даже не поленился прибавить шаг, чтоб присоединиться. Не сам, естественно, а пришпорив лошадь. «Чё это у вас за шум, а драки нету?» — Вклинился в беседу Егор. Еще, блядь, один. Наследник приложил руку к лицу, изобразив фейспалм. Ничего, а что? Вы же русские люди, в школе учились, литературу читали, разговаривайте правильно. Чья бы корова мычала? После того, как свернули с жары в прохладу леса, Егор оживился. Сам то, когда приехали, по-русски толком не разговаривал. Наследничек хуев Российской империи, даже матом по-человечески не умел разговаривать. Зато научился. Из детства несколько языков знаю, в отличие от некоторых. Чё ты знаешь, что французский и немецкий? Насмешливо посмотрел на него Егор. Кому нужны они в будущем? Ты еще похвались, что древнегреческий с латынью знаешь, а албанский ты знаешь, а язык подонков. Ну ты это, Егор, палку-то не перегибай. Заступился за наследника Леха. Латынь-то вон и наших зубрить сейчас заставляют. Кто у врачей занимается, хоть у мани своей спроси. А чё латынь-то сразу? Не сдавался Егор. Я и английский знаю. С каких это пор, удивился Леха. Так-то я тоже знаю. Лондон из The Capital of Great Britain. Ну и в армии разговорник заучивали, на случай близких контактов, руки вверх, рот закрой и тому подобное. А я уверенный пользователь порнохаба, вещал с опломбом Егор, и с листа со словарем читаю. После такого заявления все замолкли, Александр подбирал аргументы, а Леха просто от наглости и беспардонного вранья товарища. Да и сам Егор недолго упивался триумфом, осознав, что сморозил глупость, сдал назад. Да ладно, чё уж там, был неправ. Даже врачи, тьфу ты, ученые, признают пользу раннего изучения нескольких иностранных языков. Для нейронных связей полезно, не говоря уж о межушном гангли. И покосился со значением на цесаревича, примет ли тот такие завуалированные извинения. Безладно-прохладно, проворчал наследник, заодно подтверждая слова ученых о хорошей обучаемости у билингвалов. И сварливо добавил, у нас княжны все, что старшие, что младшие, чокают уже, это не считая того, что скороговоркой изъясняются при разговоре как вы, их уже мама уральскими тараторками называет. Если тут задержимся, представляю, как Анька с Колей выражаться будут, когда заговорят. Идеальный момент, чтоб прийти к согласию, испортил Леха, заметив, что спихивать воспитание детей полностью на мамок и нянек, как это практиковало знать, не лучший вариант. Вы бы еще Федусу отдали Николая Павловича. Как раз в 3 года с кружкой чифера бегать начнет и чинарики стрелять. Развернул свою мысль Леха, намекая на то, что с царскими детьми занимается кто угодно, кроме родителей. Подбросил дровишек в затухающий костер спора и сверху бензина плеснул. Поднялся такой гвалт, что в лесу вспорхнули тетерки, а от спорщиков вглубь чаще прыжками и треща сухими ветками ломанулся лось. Воспитание детей неожиданно оказалось благодатной темой, близкой всем собравшимся, и двум отцам, и Александру, в памяти которого еще были свежие воспоминания о собственном детстве. «Ты еще скажи, что детей пороть нельзя», — горячился наследник, в пылу спора наседая на Леху и тесняя его своим конем. «А че, можно что ли?» — огрызался тот и кивал на Егора. «Его вон дед и вожжами порол и оглоблей гонял. И че выросло в итоге? Ты деда не трожь». С другой стороны Леху зажимал Егор. «Он нас с Серегой людьми вырастил, своей оглоблей. Так, совсем не скучая, проехали вначале спуск к Кривуле, затем еще 2, к нижним и верхним лопасам. У верхних лопасов даже остановились перекурить, в раздумьях, не спуститься ли здесь, проверить наличие азота и летнего стана», — отговорил Леха. «Вы че, не видите? Тропа дальше идет и следы здесь свежие». Относительно, Леха слез с лошади и принялся изучать окрестности, с видом заправского следопыта. «Леха, не выдержал Егор, че ты там рассматриваешь? Говно ищи, и по его консистенции определяй, когда табун перегоняли, как в кино. Дальше поехали». Забрался в седло бывалый охотник. «Тут совсем свежий след, 2 недели назад проходили. Я так чую, да сылгужи напилить придется». Предположение Лехи тут же подтвердил Александр, и Егор совсем уже смирился с мыслью, что сегодня они точно не найдут азота и придется ночевать там, где их застанет вечер. Но оставил свои догадки на потом, планируя вдоволь поглумиться позже, когда окончательно заблудится. Сам он был твердо уверен в том, что летнее стойбище расположилось или в Кривуле, или в нижних лопасах, на чем тогда настаивал, но товарищи его подняли на смех, предлагали спуститься и проверить. В общем, тогда Егор засомневался, о чем сейчас жалел, успокаивало лишь то, что ехали не налегке, и продукты с собой были, а с оружием он теперь по привычке, никогда не расставался. «Мы уже шестой час едем», — стал роптать Егор. «Давайте хоть пожрем, что ли? Еще не факт, что найдем соседей там». Возражений не последовало, к тому же и лошадям надо было дать передохнуть, так что перекус растянулся на добрых полтора часа, вместе со всеми сопутствующими процедурами по уходу за четвероногими. Егору волей-неволей пришлось заняться нелюбимым делом, спихнуть ни на кого, ни на наследника же, а на Леху где сядешь, там и слезешь. К месту, где через 200 лет будет стоять деревня Асылгужина, добрались уже поздним вечером. Солнце уже опускалось к верхушкам хребтов, потянувшей из долины от реки прохладе и спавшей жаре было ясно, ночь не за горами. Леха потянулся в седле и принюхался, дымом несет, тут они, да уж, с обеда добирались, а мы сюда раньше на мотоцикле меньше чем за час долетали, по полевым дорогам. Спускаясь вниз, воочию убедились, что на этот раз все-таки не заблудились, как подозревал Егор. На лугу, окаймленном делавшей здесь петлю рекой, паслись бараны и овцы. Чуть в стороне от них, ближе к воде, бродил табун лошадей, а от десятка юрт возле самого берега поднимались в небо несколько дымов. Заодно, по дороге к летнему стойбищу, закончили тянувшийся всю дорогу спор о методах воспитания детей. Точку поставил, как ни странно, самый молодой из присутствующих, наследник. «Вот вы говорите, что детей надо самим воспитывать, так, а чего же вы тогда сорвались от детей и с радостью поскакали от них подальше? И еще собираетесь тут как минимум неделю пожить?» А Егор полную торбу винища набрал, всю дорогу звякает. «Вот никакого такта у тебя, ваше величество». Егору сразу расхотелось спорить по существу, но и последнее слово за собой хотелось оставить. «Ты лучше скажи, как у тебя с компьютерной зависимостью, тянет некроманта возродить, а побродить по застенкам санктуария, поистреблять нечисть?» «Нет», — твердо ответил Александр и добавил, «тут в реале столько нечисти, присосавшейся к финансовым потокам, оказывается, да и экономика империи поинтереснее тупой игрушки будет, на паузу не поставишь и сохраненок нет». Егор не стал особо радоваться за излечение наследника от игромании, мало ли он чего задвигает. Были уже прецеденты, лично наблюдал, когда человек завязал уже, костюмчик приодел с галстуком, а под ботинки белые носки, а потом раз, и с бомжами в подворотне бормотуху квасит, закусывая килькой в томатном соусе прямо из банки. От юрт их уже заметили и подъехали встречать, самозаты двое его батыров. «Я же говорил, что поймешь и приедешь». Налетел он на них, не скрывая радости, но заметив среди прибывших наследника, слегка стушевался. «Простите, ваше величество, не ожидал такой чести». «Да брось ты, Азат», – перебил Егор. «Александр Павлович тут не с официальным визитом, можно по-простому, а то мы тут с этими церемониями и этикетом голодными спать лягем». «Да, мы с частным визитом», – важно подтвердил цесаревич. «Ознакомиться с жизнью верноподданных и составить верное впечатление самолично. Можете к нам обращаться по-простому, Александр Павлович». Добрались до термы из войлока, спешились, для гостей освободили одну из юрт, куда занесли вещи и, умывшись с дороги в реке, собрались возле очага. Егор, несмотря на заявленное им самим общение по-простому, без зазрения совести переложил заботу о лошади на плечи встречающей стороны, приволок к Дастархану две бутылки, без этикеток, на ходу сокрушаясь. «Эх, Иргиза то нет, он бы оценил. Ничего, и до него доедем. А где он? Кстати, я слышал, тоже санаторий строите». «Строим, да, и школу тоже», — не скрывал довольства Азат, впрочем, тут же опечалившись. «А вот с Иргизом не знаю, когда увидитесь, неприятности у нас. Подожди с настойкой, мы же не ждали гостей, у нас и поесть-то ничего нет. Сейчас барана зарежем, шурпу сварим». «Как это нету?» — возразил Егор, пропустив слова про неприятности пока мимо ушей. «Вон же Дастархан накрыт, котелок парит, нам хватит закусить, а барана, ну его, давай завтра. Мы и за сегодня умотались, и вообще, что там есть пожрать? Картошки сварили, овощи всякие, зелень, сало есть, но барашка зарежем. Ты приехал, Александр Павлович? Леха, не, без мяса нельзя, вы то сидите, без вас управиться». Как бы в подтверждение его слов, за юртами обреченно заблеял молодой баран, впрочем, тут же замолкнув. А наследник, с интересом прислушивающийся, с удивлением переспросил: «Как сало, вы же мусульмане?» «Да у нас как они», — Азат кивнул на Егора. «Муллу удавили, так мы спокойнее жить стали, никто в миску не заглядывает. А сало у нас специальное, его можно. Дед Анисим делает, в луковой шелухе отваривает, весь зашквар от свиньи снимается. Это и не сало уже, можно сказать, а деликатес. Вот, Егор, подначиваемый Лехой, разлил по первой, выпили, закусили и вновь открыл бутылку. И тогда уже, соблюдая правила приличия, поинтересовался с участием Уэзета, что за неприятности их настигли. «Сосед Бей у нас плохой стал», — нахмурился Эзет. «Убыр в него вселился и в муллу их заодно. Подговаривали народ бунтовать и на вас в набег идти». «Это типа упыря, что ли?» — догадался Егор. «А как определили, что убыр? А кто еще?» — удивился Эзет. «Им руки связали и в речку, чтоб изгнать убыра, и выгнали. Сейчас ни убыра, ни муллы с Беем, Иргиз их хоронить поехал и окончательно обряд изгнания провести. А кто кроме убыра мог подговорить на такое? Сейчас, как прознали, что в заводе Расул за главного, как там работают и оплату, так много кто подумывает туда податься. И мы привечаем, кто приходит. Ну а в набег идти, когда у вас семья императора гостит и войско целое, только убыру в голову прийти могло. Со словами: «Нихуя себе». Вместо тоста, выпили по третьей, и Александр Павлович высказал догадку. «Надо в известность наших поставить, убыр там или не убыр, а тайную экспедицию и армию известить надо». С обеда лодку отправил, как сам узнал. Успокоил Азат цесаревича и, взглянув на солнце, добавил: «Доплыли уже до новой пристани». После четвертой рюмки Егор решительно встал с кошмы и, засучив рукава, заявил, что не может сидеть вот так, сложа руки, и тоже пойдет помогать барана разделывать. За ним поднялся наследник, со словами, что он никогда никого не резал, но вот только сейчас понял, что пришла пора это недоразумение исправить. Леха сидел спокойно, похохатывая и предлагая еще по одной накатить, но Егор с Александром Павловичем были настроены непреклонно. Только вышедшая внезапно из юрты Айшат с ребенком на руках угомонила Егора, а вслед за ним успокоился и наследник. Явление Айшат народу настолько поразило Егора, что он сразу оставил мысли о баране. «А ты как здесь? Я думал, что Азат тут от тебя с Азаматом отдыхает. Нечисти, какой он у вас вымахал уже. Мои то еще в манеже барахтаются, даже вставать не пробуют. Ути-пути, а кто это у нас такой грозный? Ты чего, Егор, как парню без отца расти?» Вразумила его Айшат, а Азамат, которому пьяный дядька не понравился, басовито разревелся. Пришлось ей уносить его обратно в термы, успокаивать. После ухода Айшат наследник напомнил Егору, что неплохо было бы все-таки кого-нибудь зарезать, воспользовавшись отсутствием женщин и детей. Тут уже за скотину вступился сам хозяин, сказав, что и так двух зарезали, хватит на сегодня. Ну а если жажда крови их до завтра не покинет, то как проспятся, даст им такую возможность выбрать любого, потренироваться. Наследник этим удовлетворился, а вот Егор нет. Второе дыхание открылось, думал всю дорогу, что как доберется, поест и спать завалится, а тут на тебе. Наливай еще, махнул Егор Лехе. Сейчас джиз-быс приготовлю. Потроха то не выбросили же. Давай все сюда, почки, печень, сердце, ливер весь, короче, покажу мастер-класс. Все, что происходило дальше, по традиции, сохранилось в памяти Егора в виде обрывочных кадров. Вот он обжаривает бараньи потроха с овощами, размахивая ножом и растолковывая собравшимся все нюансы приготовления. Вот у костра сидит Айшат, отдавшая ребенка няньке и обсуждающая с наследником перспективы создания шерстяной и суконной мануфактуры. И вот уже они мужской компанией, без благотворного женского присутствия. Айшат, по всей видимости, ушла спать, горланит что-то из репертуара сектора газа, распугивая домашних животных, вздумавших спокойно переночевать. Очнулся Егор рано утром, слава богу, в юрте. Рядом на войлоке притулились наследник с Лехой, постанывающие во сне, устали вчера в дороге, не иначе. Напился воды до бульканья в животе и опустился на кошму, переспать все это, с твердым зароком. Больше никогда так, еще и наследник с нами. А к обеду, придя более-менее в себя, проснулся окончательно. Узнав у Эзета, что у того еще есть пара лодок, выпросил их, добраться домой, не трясясь в седле. Лошадей оставив на попечение Эзета, чай не пропадут, соберется к ним, приведет. Тот удивился, как так, только приехали и уже уезжают. А вчера собирались неделю гостить, и баранов вон целая отара нерезанных ходит. Егор, скорчив недовольную мину, пробормотал: «Не смешно». Сходил в выделенную им юрту и приволок с десяток бутылок. «Иргизу передавай, а я наследника от греха подальше домой отвезу, до прояснения ситуации. Да и это, девки у меня без отцовщины так вырастут, если по гостям разъезжать буду. Глава 20. Конституционная монархия – это ликвидация безграмотности и электрификация всей империи. Глава 20. Конституционная монархия – это ликвидация безграмотности и электрификация всей империи. Южный Урал, сентябрь 1797 г. Начало сентября ознаменовалось не только началом учебного года, но и продолжающейся с августа битвой за урожай. Самим деревенским справиться было нереально, поэтому навалились всем миром, еще и Азату пришлось помогать, тот так размахнулся, что половина урожая грозила уйти под снег, да и деревенские не отставали, несмотря на заявление Анисима, что жилы рвать не будут и сосредоточиться в основном на селекционной работе, засадили все, и это не считая озимых, посаженных еще в 21 веке. К просьбе ветеринара, помощь с уборкой урожая, все отнеслись с пониманием. Врачи самоизолировались на Тургайке и объявили карантин. Расул тоже не горел энтузиазмом отдавать что квалифицированные кадры, что подсобников, на порогах подходило к концу строительства плотины, на заводах кипела круглосуточная работа, а многочисленные разнорабочие жгли уголь и добывали руду, дабы обеспечить загруженность производства до весны. Генералиссимус, обосновавшийся и развернувшийся в Чебаркуле, в ответ на просьбы Анисима выделить солдат, вышел из себя. «Когда я их обучать тогда буду? У меня из списочного состава дай бог если треть в крепости присутствует. Кто в заводах, кто плотину эту строит. У меня больше половины рекрутов свежих, которых и грамоте учить надо, и остальному. Так ведь для вас же стараемся, Александр Васильевич. Кто солдат всю зиму кормить будет и чем? А с рекрутами еще даже лучше, еще не успели от крестьянского труда отвыкнуть. А некого кормить будет, на зиму только небольшой гарнизон останется». Выпалил в сердцах Суворов и поняв, что сболтнул лишка, тут же накинулся на ветеринара. «Некогда мне с тобой, своими силами обходитесь, не засоряя эфир». Да, разговор генералиссимуса и ветеринара проводился по радиосвязи, более того, и с отправленной в столицу радиостанцией установили связь и общались ежедневно, и с несколькими губернскими городами, а до Нового года, сетью радиостанций планировалось покрыть всю территорию империи. Несмотря на весь скепсис Егора, по поводу ламповой электротехники, и лампы накаливания, и радиолампы, благодаря знаниям из будущего, предки навострились клепать чуть ли не в кустарных условиях. Его отмазку при отказе принять на себя ответственность за развитие электротехнической отрасли. «Я не слаботочник, у меня допуск на 380». Припоминали теперь ему при случае и без, на что он беззлобно отшучивался. Ему из химии хватало хлопот, не до радиосвязи, с которой, впрочем, и без него справились на ура. Еще легче удалось повторить телефонную связь, используя лишь местные материалы, так что все дальнейшее развитие упиралось в недостаток расходников и комплектующих. Пока еще, этим вопросом занялись и весьма основательно, не за горами было появление в населенных пунктах репродукторов и круглосуточного радиовещания. С официально утвержденными программами для просвещения населения и доведения до них политики императора, через дикторов и радиопередачи, а неофициально, уже сейчас в эфире неслись позывные радиоофицированных городов, Гатчина и Попадалова. Причем из села в дневное время транслировали музыкальные записи, тренировались, так сказать, и не давали скучать остальным радистам, раскиданным по стране. Сразу же, едва в Гатчину прибыло несколько комплектов радиоаппаратуры, на Урал полетели запросы, что у них происходит, справились ли с бунтом и какие потери. Ответ, что ни о каких волнениях в горнозаводском округе и речи не идет, а часть заводов, не подстроившихся под новые требования, попросту национализированы, хоть и удивил, но полностью удовлетворил столицу. Передали указание готовиться к приему спецпереселенцев и новых рекрутов для армии. И с этого времени популярность свежей прессы из европейской части России, пребывающей с опозданием на несколько недель, затмила радиостанция. Так, благодаря радиосвязи, потомки и их окружение узнали о начавшихся волнениях в Польше и Финляндии практически одновременно со столицей. Количество версий о конечном пункте назначения спешно собирающихся армейцев, оснащенных революционным по местным меркам вооружением, в Чебаркуле сразу резко сошло на нет. А Расул предусмотрительно распорядился закладывать фундамент для медиплавильного завода в еще не существующем Карабаше, справедливо полагая, что специалистов за зиму поднатаскают, а в чернорабочих недостатка не будет. Вот и будете весной свою медь жрать и абразивами закусывать. Рвал и металл Анисим, ознакомленный с текущей обстановкой на рынке труда. Совсем пролетариат зажрался с восьмичасовыми сменами, опять хотят на горбе крестьянском въехать в светлый монархический рай. Недовольное брюзжание ветеринаров в Туне не пропало и было услышано, подсобников на сельхозработы ему нашли. Благо, в памяти многих еще была свежа практика советских времен, когда на картошку ездили не только учебные учреждения, но порой и научно-исследовательские институты. А учебных заведений в горнозаводском округе, усилиями потомков и при поддержке с самого верха, уже организовали немало. Почитай при каждом заводе и не одно, не считая школ, и несколько шарашек, начиная с осевших в садке недоучившихся студентов горного училища и заканчивая выкормышами Егора. Анисим ходили и потирал руки, опыт приобщения городской публики к созидательному труду на земле имелся, и немалый, а в какой эпохе это реализовывать, дело десятое. Как он самоуверенно решил поначалу, распорядившись привести в порядок освобожденное после отъезда императорского двора жилье, в основном, войлочные юрты, которые хорошо себя зарекомендовали летом. О том, что студенты сейчас в основном не из малообеспеченных семей, а как правило дворяне, ветеринар не подумал. Не до того было, все мысли были заняты филологинями и медичками со стройными ногам, изнемогающими на полях, под его чутким руководством. Приехавшие студиозусы оказались поголовно мужского пола, а их нравам и буйству характера позавидовали бы птушники. Вкусившие вольницы общажной жизни, вырвавшиеся из города и из-под строго, почти отеческого, присмотра, юнцы слегка распоясались, проверяя границы дозволенного, попутно возмущаясь тем, что их отпрысков благородных кровей, как простых крестьян в поле выгоняют, еще и норму по выработке устанавливают. Каким-то чудом и совместными усилиями ветеринару с председателем удалось обуздать этих так называемых студентов и направить их неуемную энергию на картошку и сахарную свеклу. Если бы не солдаты с казаками, расквартированные здесь же в селе, процесс трудового воспитания мог и сорваться. А через пару дней подъехали воспитанники врачей, вот там девицы присутствовали, во главе с Олегом и Анатолием, даже не сколько с целью уборки урожая, а для профессиональной практики. Женское благотворное влияние поначалу сказалось положительно, однако этим же вечером вылилось в несколько драк, затеянных с целью обратить на себя это самое женское внимание. И ведь добились же, несколько человек попало в руки медиков, где присутствовали и женщины. Правда, обработка ссадин перекисью было совсем не то, на что рассчитывали дебоширы. На третий день, когда Анисим уже стал жалеть, что все это затеяли, лучше бы на стороне наняли крестьян, чем этих башибузуков привезли, на помощь приехал Егор, с небольшой группой из своих родноверов. Кого смог без особого ущерба для производства привлечь из казаков, как чувствовал. Ветеринар сходу начал выкладывать Егору все свои горести, начав с привычного, что и молодежь уже не та пошла и закончив наболевшим, вот этих конкретно, раз нет сейчас колоний для малолетних, следовало в армию отдать. Какие из них студенты? Ты чё, дед, это еще самые умные. Кто уж совсем к науке негодным оказался, тех летом рассортировали, кого в армию, а кого и домой, чтоб до греха не доводить. К ним подход просто нужен, вот мои ничуть не лучше были поначалу, а сейчас любо-дорого посмотреть. Науку двигают только в путь, стал успокаивать его Егор. Вот только женский вопрос их испортил, вернее, его отсутствие. Ну и мои постарше будут. Ничего, наведем порядок. А на выходные Маня с подругой вечером концерт обещали дать, для тружеников села и приехавших им помогать студентов, наладится все, не переживай. Труд и не таких перевоспитывал, надо для начала норму увеличить, чтоб ухайдакивались больше. Вот на этой то дискотеке и устроит самый лютый мордобой. Попомни мои слова, подобно слепой Ванге предрек Анисим, и кляня Александра Васильевича, отжавшего у него СВТ, побрел к себе. Не таким, совсем не таким он ожидал увидеть приезд студентов на картошку. С приездом Егора со спутниками и увеличением нормативов по добыче корнеплодов, ситуация стабилизировалась, да и возбуждение студентов от смены обстановки, и приезда студенток, под воздействием физических нагрузок улеглось. А когда практикантов разделили и особо активных отправили в соседние магузлы, после тщательного инструктажа, помогать азатовским, вообще наступила тишь и благодать. Относительная, конечно, но и той вакханалии, что царила в первые дни, больше не наблюдалось. А новость о концерте, дуэт Маша и Дуняша стал чрезвычайно популярным в округе, Многим из студентов уже довелось его лицезреть, подстегнуло трудовой энтузиазм и укрепило дисциплину. Овощехранилища и погреба заполнялись, что радовало всех причастных, а вот с зерновыми в этом году было не очень. Озимые порадовали рекордной для этого времени урожайностью, но посаженные весной семена пшеницы, овса и ячменя, осеннего урожая прошлого года, подтвердили нерадостные прогнозы о необходимости тщательной селекционной работы в течение нескольких лет, как минимум. Гибриды оказались весьма нестабильными, только ручной труд по выборке удачных колосков, здесь неоценимую помощь оказали школьники и женщины, позволял надеяться на то, что по прошествии нескольких лет, получит свои, стабилизированные и районированные сорта, на голову бьющие ныне существующие. Методики селекции по основным сельскохозяйственным культурам, беззаумие простым, доступным языком, были составлены давно и отправлены в типографии. На следующий год в нескольких регионах должны были заработать опытные селекционные станции, куда помимо теоретических материалов предполагалось отправить и семенной материал. Можно сказать, что помимо Попадалова, несколько филиалов уже функционировали, при каждом заводе, не считая Троицка, где основали полноценное хозяйство, там же и высадили подсолнечник. В этом году рассчитывать на первое масло было глупо, но вот семян должно было хватить с лихвой для повсеместного его внедрения, особенно на юге империи. До обещанного на выходные концерта дожить спокойно не получилось, ладно хоть случившееся не получило большого общественного резонанса, и без травм обошлось, дело случилось политическое. Служащие тайной экспедиции, не иначе, с помощью агентурных сведений, изъяли у студентов некую литературу, а троих человек, взяли под арест. К величайшему изумлению Егора, вроде во всех газетах про свободу слова и отсутствие всяческой цензуры задвигают, а тут этакий произвол. Особисты несколько его недоумения развеяли, пообщавшись после задержания подозреваемых и изъятия крамолы. Вначале, правда, пожурили его. «Ну вот как так, Егор, вы когда с Александром Павловичем поехали в августе по гостям в Башкирию, у нас оперативные работники чуть драку не устроили за то, кто за вами приглядывать поедет. Ждали, понимаешь ли, что вы в пучину греха и разврата очертя голову кинетесь, вырвавшись из семейных уз, а вы даже овечку не зарезали, а потом еще этакий финт выкинули, возвратившись обратно на единственное оставшееся у глубоко уважаемого биолодки. Потеряли ведь вас, несподручно оказалось конным за лодкой по реке следовать. Блять, обрадовался Егор тому факту, что он, оказывается, под неусыпным надзором. Нет, он и без откровений служащих о нечто таком догадывался, но одно дело догадываться, другое увериться самому. Это что теперь, я всегда под колпаком? Ну-с, в спальню к вам с вашей супругой нос никто совать не станет, но ваша безопасность, как носителя конфиденциальной информации, под неусыпным контролем. Да и не только ваша. Вас, верно, интересует сегодняшний инцидент? Вот полюбуйтесь. Что это? Егор принялся вертеть в руках переданную ему брошюру и томик. Готический шрифт на обложках, по всей видимости немецкий, ясности не прибавлял. Ну книги и книги, у нас ведь вроде в империи нет цензуры, по крайней мере явной, да, но факт появления на Урале книг, отпечатанных в европейских типографиях и в первую очередь предназначенных для иностранной публики, заслуживает самого пристального внимания. И какая литература? Изолазерсонный Барухшик и Грубер, протоколы сионских мудрецов. Лев Михайлович Гумилев, «Капитал», первый том. Еще европейские умы не ознакомились, а уже у нас появилось. Были вынуждены принять меры. Егор, оценив иронию и комизм ситуации, заржал как конь, до слез. «Ой, так пусть бы читали». В промежутках между приступами хохота предложил он особистам. «Только на пользу пойдет». «Так мы разве против?» — оскорбился служащий тайной экспедиции. «Мы и выжидали, пока они брошюру перепишут и «Капитал» в двух экземплярах. Сейчас то усерднее читать начнут. А арестовали тогда зачем пацанов?» — удивился Егор. «Отпустим», — пообещал особист. «Вот пути того, как эта литература сюда попала, выясним и на свободу с чистой совестью». И ведь не соврали, уже на следующий день троицу выпустили из застенков, и они, в ореоле мучеников и борцов за свободу, упивались всеобщим вниманием. Впрочем, имидж непримиримых идейных бунтарей несколько смазывало их явное нежелание где-либо присесть, даже во время обеденного перерыва. Как догадался Егор, раскололись, пусть и не сразу, а после розок. Или что тут применяют для вразумления? Так, незаметно, В трудах и заботах пролетело время до выходных и обещанного концерта. Вернее, до выходного, все-таки не советская власть, два дня выходных, да еще и во время страды устраивать. Утром в село приехали Маня с Дуняшей, в сопровождении своих женихов, вместе со всеми отстояли воскресную обедню и отправились готовиться к вечернему концерту. А Егор, пользуясь родственными отношениями со звездой, отправился на так называемую репетицию, проходившую в таверне, не столько из любви к искусству, сколько пообщаться с любимой племянницей и зятем, который того и гляди сорвется по приказу главнокомандующего то ли в Польшу, то ли в Финляндию, усмирять волнение. Леха удивил, как впрочем и Маня, ни одно из предположений Егора не подтвердилось, путь Ермолова лежал не в сторону Европы, а в Азию, а Мария Сергеевна, как уже обвенчанная с ним в церкви, отправлялась с мужем, но не просто в качестве жены и обузы, а как полноценный командующий санитарного батальона. А по поводу столь неожиданной командировки Ермолов объяснил сам, сердито нахмурившись. «Вам спасибо, потомки. Талант у меня, оказывается, к убеждению инородцев. Вот поеду предоставлять право нациям на самоопределение, в Азию. Только это между нами, надеюсь на понимание ситуации, немного расширим границы империи, чтоб нужные в будущем месторождения оказались у нас, и всячески будем способствовать переселению наших людей и возделыванию хлопка, как стратегически важного на данном историческом этапе сырья, и никаких независимых государств вблизи космодрома империи, особенно на исконно российских территориях. Мань, а ты-то куда? Попытался воззвать к здравому смыслу племянница Егор. Там ведь и в наше время дичь полнейшая, недалеко от средневековых нравов, а сейчас вообще от ас. Туда и с ним, лаконично ответила Мария Сергеевна, кивнув на жениха. Затем покосилась на воркующего за соседним столиком Константина Павловича с Дуняшей и пояснила. Вон Костян оставил бабу в Санкт-Петербурге, сейчас у Анны Федоровны развод и девичья фамилия. Вечерний концерт, хоть и произвел ажиотаж среди публики, для Егора был как прощальным, с оттенком грусти. Вспоминал слова Мани, что скоро их концертная деятельность закончится, жене цесаревича невместно кривляться на подмостках, а сама Маня уедет вслед за мужем. Но голоса Мани и Дуняши не канут в лету, уже записали весь освоенный репертуар, а скоро перенесут записи из компьютера на пластинки, и чем черт не шутит, еще несколько поколений будут слушать эти песни. И словно в такт мыслям, над притихшей толпой собравшихся, плыли два голоса. «Я календарь переверну, и снова 3 сентября, на фото я твое взгляну, и снова 3 сентября, но почему, расстаться все же нам пришлось, ведь было все у нас всерьез, 2 сентября, но почему, расстаться все же нам пришлось, ведь было все у нас всерьез, 2 сентября, М. Шуфутинский, глава 21, и не стучись, и не ломись ко мне, осень, глава 21, и не стучись, и не ломись ко мне, осень». Южный Урал, октябрь 1797 г. Минула годовщина переноса, плюнув на разницу между летоисчислением по старому и новому стилю, потомки решили не оглядываться назад, жить здесь и сейчас, не забивая голову расчетами. Попали сюда в ночь с 7 на 8 октября, так тому и быть, будет 7 красным днем календаря. Возражение это предложение ни у кого не вызвало, как и то, чтоб эту дату сделать одним из праздников, хотя бы для причастных к переносу, и отмечать, пусть скромно, не афишируя на широкую публику, но чтобы помнили, символизм-то какой, ворчал ветеринар, не могли на месяц позже провалиться, для полного счастья. 7 октября удачно выпало на субботу и получилось собраться почти полным составом, как и в те первые дни после переноса. Даже Анатолий с Олегом выбрались с Тургайка, привезя с собой Марию Федоровну, на природе поправившуюся и заскучав там. Давно уже просилась в Попадалово, поближе к гаражу. Отмечали у Захара Михайловича, по поводу чего его Татьяна несколько раз высказалась. «Вам бы лишь шары залить, охламоном, нашли повод». Вырвался и Расул, сейчас одаривал собравшихся настольными часами с гравировкой к памятной дате. Вот, не стали сильно менять историю, в Златоусте основали часовой завод. Пока до завода далеко, конечно, но кое-что можем, а к следующему лету и карманные освоим, а там и до наручных недалеко. Главное, что трубки взрывателя гранат поставили на поток, это вы молодцы. Председатель крутил в руках подарок. Ждем появления первой табачной фабрики и папирос калибра 7,62, а во, и с будильником даже, все будет, пообещал Расул. Заводы двойного назначения – это наше все. Не смотрите на то, что мы так вроде неспешно Урал осваиваем. У меня пацаны в конструкторском бюро, не разгибаясь, в три смены за кульманами торчат. Проектируют новые заводы. Я только навскидку на Вороссию могу назвать. Там с десяток производств запустят в ближайшее время. А магнезит как горячие пирожки разлетается. В несколько раз пришлось увеличить темпы добычи руды и изготовления огнеупоров. Надо к весне накопить запас, что подправить по реке для новых заводов, а не получается, так вывозит, и Демидовы, и Строганов торопится в своих вотчинах перестроить старые производства. Еще бы не торопиться, фыркнула Галка. Тут и соцпакет с достойной оплатой обеспечит для рабочих, иначе национализируют. И прогрессивная ставка налогообложения, в зависимости от доходов и активов собственности, кто не будет шевелиться, прогорят. Как бы ни сожрали нынешние олигархи Павла нашего Петровича, председатель наконец оставил часы в покое и занялся прогорающими в мангале поленьями. Эта публика ох как не любит раскошеливаться, подавиться, бросил Серега. Убери сейчас императора и страну такая гражданская охватит, всех противников текущей политики подчистую вырежут. И армия возглавит эти классовые чистки. А цесаревичи, если на престоле воцарятся, не будут фарш обратно проворачивать, скорее всего еще больше гайки закрутит. Особенно Константин Павлович. Не зря его усмирять чухонцев отправили. Новые производства и те, которые модернизируются, дотируются из государственной казны. Галка, в силу своих интересов и рода деятельности, в нынешних экономических реалиях разбиралась больше, чем все собравшиеся. Плюс сейчас страна практически отрезана от международной торговли, так что для отечественных производителей режим наибольшего благоприятствования и всевозможных преференций работает. Не считая инсайдерской информации от нас, по технологиям, одно только знание местоположения залежей полезных ископаемых – это всем козырем козырь. А ведь это еще не все. Председатель с недоумением разглядывал Галку, объясняющую азы современной экономической политики. С кружкой сладчайшего чая, сам видел, как она туда четыре ложки бахнула. В одной руке та подобралась к тазику с шашлыком и, не прекращая разглагольствовать, второй рукой принялась таскать кольца маринованного лука и тут же их есть, запивая чаем. «Они чё, опять?» – озарила Захара. «Только же родили. Вот что императорский указ о материнском капитале для всех подданных империи делает». Расул, между тем, расписывал собравшимся, что они успели сделать и на что замахиваются дальше. В садке, после того, как попытались объять необъятное, решили не распылять силы и оставить только производство огнеупоров. Выплавку стали из руды с бакальских рудников и станкостроения, а вот по станкам, уже стали неоспоримым лидером, не только в России, но и во всем мире, ну и сельхозинвентарь, вроде конных косилок, механических сепараторов и прочего, пока продолжали клепать. В Златоуст отправились станки и освоившие работу на них квалифицированные кадры, принимавшие участие в изготовлении первых образцов огнестрельного оружия. Первый цех уже начал штамповать карабины и револьверы на старом оборудовании, а рядом возводили несколько новых.